кровати и плот. Вышли наши друзья из пальмовой рощи, идут вдоль реки, по дороге высматривают, где тут школа. Солнце, между прочим, уже на закат. Видят, около дороги три кровати и раскладушка. Черная борода сразу смекнул. «Ах, — говорит, — как спать хочется, отдохнем?» «Не ложитесь, — говорит мальчик, — пойдемте дальше». «А я бы прилег, — говорит Слип. «Ладно, — согласился пароход, — спим 100 минут ровно, отбой». Только они легли на кровати, а те кувырк перевернулись и превратились в клетки, а раскладушка оказалась мешком. Сидят пароход, Слип, черная борода в клетках, а мальчик Васька в мешке барахтается. Выходит из-за кустов мистер Бом. «Ну как?» — спрашивает. «Убежали? Ха-ха-ха! Тут ниже по течению еще одна колония осталась. Туда я вас и продам. Пожалуйте на плот». «Ура!» — говорит черная борода. «Мы победили! Откройте поскорее замок». «Это еще зачем?» — удивляется мистер Бом. «Я тебя, бородатый, продам. Ведь надо же такое сказать. Мы победили!» Пират Черная Борода от такого коварства даже заплакал. Перетащил мистер Бом пленников на плот, оттолкнул его. Плывут. Стемнело. Мистер Бом фонариком вперед светит. Попробовал пароход клетку сломать. Гнется железо, но плохо. Не сломал. Под плотом кто-то вздыхает. И еще толк головой в плот. Толк — это бегемоты. «Кыш!» — говорит им африканский мальчик из мешка. «Кыш!» Ночь прошла, солнце выкатилось. Плывут они мимо берегов. На берегах пальмы и баобабы, орехи кешью и манго, плоды желтого цвета. Река все шире. Только собрался пароход клетку свою доломать. Мальчик Васька из мешка спрашивает. «А это что за шум? Посмотрите, впереди над рекой случайно белый дым не виден?» «Виден». «Берегитесь, это водопад. А за ним океан начинается». Только он так сказал, река как забурлит, как понесется. Плот сперва вверх подняло, потом вниз, как бросит. Полетели люди, бревна, клетки, вверх тормашками. Плот по кусочкам разметало, кровати разбило, мешок порвало. Вынесло всех в пятерых в океан.